Митя ускорил шаг, остальные выстрелили за ним цепочкой, первым шагал Большой, следом Яна, Егор замыкал. Под ногами зашелестела трава. Рушая вдоль русла, справа появилась приземистая заросли кустарника. На другом берегу была та же картина. Атила взглянул на каменную равнину, где не было ничего, кроме валунов и россыпи гранитного крошева. Недовольно качнул головой. Что за раскол такой? Откуда взялся? Точнее, что собой представляет? Вот впереди самые настоящие горы торчат. Скалистая гряда. Он наступился, едва не съехал ногой в ручей, но вовремя оперся о палку. Яна оглянулась, хватив его за локоть, помогла устоять на ногах. «Как плечо?» – прошептал Егор. «Перевязывать не надо, царапина». Яна запрыгнула на кочку, оттуда Большой только что перебрался на соседнюю. «Потом разберемся». Егор дождался, пока все преодолеют участок, осевший в ручей грунт, и снова бросил взгляд на равнину за кустами. Странно все-таки. Равнина, скалистые холмы, будто дизайнер поработал. Взял и вырезал кусок из зоны, ставив его на место фрагмент другой из игры. Он поскреб щеку, раздумывая. Но если в зону действительно что-то вставили, как объяснить перемещение локации с одного места на другое? Так и не найти ответа. Егор бросился догонять друзей. Вскоре показался черный бесформенный силуэт, напоминавший то ли груду металла, то ли кучу мусора. Остановились. Большой прошептал. Что там? Но Митя лишь пожал плечами. Впереди иногда что-то тихонько шипело и скребло, будто царапало когтями по металлу. Большой отвел для удара палку. Атила обеими руками перехватил свою, представив стаю рапторов, копошащихся в куче мусора. Любят эти твари по свалкам шастать. Митяй медленно двинулся вперед, чтобы незначай не попасть под удар его палки. И тут в разрыве между туч показалась луна. Свет засеребрился на поверхности воды. Упал на длинную четырехсосную махину с двумя кабинами, застывшими посреди русла. Вот эта тачка, ахнул Большой. На таких тягачах ракеты межконтинентальные перевозят. Глава 5. Потерянный конвой. Машина стала немного наискось, наклонившись на один борт, так что второе и третье колесо под ним оказалось в воде. «Митя, ты что-нибудь в тягачах знаешь?» Большой, подойдя к машине, шуганул палкой некрупную крысу, забравшуюся на подножку одной из кабин. «Откуда он здесь взялся?» Крыса с обиженным писком отскочила в кусты. «Зря ты ее», – проворчал Митя. «Если стаю приведет, на вопрос ответь». Митя потрогал бампер на высоте своей груди и покачал головой, без понятия. Не видел такой техники раньше. Это не тягач. Яна опустилась к воде, присела возле колеса размером с нее саму. Большой повернулся к ней. А что? Я бы сказала, платформа для передвижной лаборатории. Какой лаборатории? Не знаю. Если внутри заглянем, может, найдем ответы на вопросы. Точно одно. Машина миновала вброд ручей, еще в низине, а потом очутилась здесь. Атила осторожно опустился к воде, пересек ручей, обошел машину и остановился. Сюда идите. Корму разворотило взрывом. Острые обугленные лепестки брони торчали в разные стороны, а между ними зияла черная дура, туда свободно пролез бы сам Большой. Надо уходить, взволнованно проговорил Митя с другого берега, пока вертолет не прилетел. А может, это тот самый конвой, который неделю назад пропал у вояк? Яна ухватила за скобу на бампере, оттолкнулась от земли и забралась наверх. Заглянула в проем. Слишком темно. Атила включил ПДА. Посвети. Егор выполнил ее просьбу. Холодный свет экрана выхватил из сумерка отсек обожженной стойки и оборудования мертвеца в оранжевом комбинезоне ученого. Яна шагнула внутрь и отпрянула. Что? Егор быстро влез на бампер и посветил на труп. Крысы съели лицо, обглодав до костей. Покрытый зачастевшей коркой кровью, череп смотрел на людей пустыми глазницами. Егор толкнул мертвеца носком ботинка. Реальная. Странная какая-то зона стала. Буты после смерти не исчезают, а гниют. Будто обычные люди. Или виртуал просочился в реальность. Нет, ерунда. Он потряс головой. Яна, подавив отвращение, шагнула дальше. Посвети сюда. Егор развернул ПДА экраном к ней. Ого! Большой засопел за спиной Атилы, сбираясь на бампер. На клетке похоже, на бокс, отозвалась, не оборачиваясь, Стяна. Но для чего? Или для кого? Добавил Егор, разглядывая ячейки вдоль стен по бокам, разделенные решетками. Он пошел вперед, водя ПДА по сторонам, как фонариком. Вместо дверей у каждого бокса была стеклянная панель, сдвигающаяся вверх. Нет, не стеклянная, из прозрачного полимера. Некоторые подняли, некоторые взломали, точнее пробили ударами изнутри. Осколки пластика хрустили под ногами. Всего бокса в отсеке было 8. По 4 с каждой стороны. Внутри на стене виднелись углубления. Оттуда свисал патрубок, заканчивающийся маской, похожей на респиратор. В внутренней стороны масок имелись демпферы с загубинками, а с внешней мини-экран и пара кнопок. На головной части кузова находился стенд с непонятным оборудованием. Мониторы разбиты, из скрытой консоли торчали пучки оборванных проводов. На боковине были заметны следы. Следы когтей. Надо уходить, вновь донеслось снаружи. Сейчас. Егор поставил в раздумье, поднял взгляд на Яну, кивнул большому. Пошли, все равно ничего не выясним. Нет, постойте. Мишка отстранил Яну, шагнул к стенду и присел. Заглянув в ящик под консолью, он вытащил пачку распечатанных конвертов. Брось. Егор направил обратно к проему, куда уже выпрыгнула Яна. Прикинь, это письма. Раздалась за спиной. Письма мертвого человека. Егор передернул плечами, гоня прочь неприятное ощущение, словно прикоснулся к чему-то липкому и склизкому. В лаборатории могли проводить какие-то угодно эксперименты, над людьми, например. Большой выбрался на двороученного проема, вслед за ним Атила. Погасил ПДА и направился за Яной в обход машины. Скоро вы там. Митяй переминался на берегу ручья, нервно озираясь. Уже идем, отозвалась Яна и повернулась к Егору. Смотри, как с того борта броня пулями покоцана. Он кивнул, вышел из воды. В правой кабине были выбиты стекла. В свете луны виднелся труп механика-водителя, навалившегося на руль. Странно, пробормотал Егор. Что странно? Большой уже стоял на берегу между Яной и Митяем, щурясь, быстро просматривая найденные бумаги, пряча конверты за пазуху по одному. Не понимаю, если это пропавший конвой, на него нападали, то почему в отсеке нет отметин от пули? Где машины сопровождения? Ну все, пошли. Митяй развернулся и почти побежал вдоль ручья. Ладно, Егор махнул Яне с Мишкой. Давай за ним. Они догнали проводника, но не прошли и 100 метров, как снова остановились. Из кустов торчал передок УАЗика с разбитыми фарами. Лобовое стекло было сплошь в пулевых отверстиях. В салоне, откинувшись на спинки кресел, сидели мертвецы. А вот и машина сопровождения, сказала Яна. Ага, Большой вытянул руку, указывая поверх кустов. Еще одна. На равнине чернел отсвет второго сгоревшего УАЗика. Они с пути сбились, предположил Егор. Или что-то вынудило свернуть с трассы сюда. За ручьем на них напали. Погнали по равнине, гряде, и тут добивали. Вдруг там есть оружие. Мишка зашелестел ветками, пробираясь через кусты. Вернулся он спустя минуту ни с чем. У нас тоже пусто, сказала Яна, хлопнув дверцы УАЗика. Будто кто-то напал, а потом и оружие собрал. Оставил только трупы. Да, Егор посмотрел назад, где виднелся силуэт передвижной лаборатории, застрявший поперек ручья. Всех убили. Но кто тогда в боксах сидел, а потом вырвался наружу. Мутанты? Вы задолбали, прошептал Митяй. Нам через раскол надо. Пока темно, пока молчи. Зло бросил Большой и двинулся к проводнику, занося дубинку. Если бы не Атила, сиди тебе в кузове балабол. Егор ухватил Мишку за руку, покачал головой. Не время для разборок. Пошли, больше не останавливаемся.